Глава 27. Апрель 634 года. Константинополь. Большая игра. Сладкая мечта каждого шулера. Она втягивает в свой водоворот любого. Никто не может устоять против ее чар. Она возносила на небо, и она же роняла с небес в грязь. Можно прожить долгую жизнь и не познать ее сладостного вкуса. Можно не услышать про нее, когда она совсем рядом. Можно всю жизнь охотиться за новичками, неискушенными в благородной игре Тессера или в кости. Можно просто прожить свою жизнь напрасно. В империи в кости играли все, от младенца и до глубокого старика, и от раба до императора. Только пьяные матросы играли двумя кубиками, радуясь, как дети, когда у противника выпадала двойка, а у них самих 12. Это забава для дурней, а не для настоящих знатоков. Они, знатоки, играли 5 кубиками, а правила в этой игре были не проще, чем в этой новой напасти, захватившей Константинополь, шахматах. Как можно сжульничать при игре в эти проклятые шахматы? Фока решительно не представлял. Его тактика проста, как топор. Он вначале играл честно, подливая противнику вина, а когда тот полностью терял контроль, бросал на стол свои собственные кости, геометрия которых была, мягко говоря, далека от идеала. Этот фокус работал уже многие сотни лет и не давал сбоев. Правда, сам Фока стал довольно известен как нечистый на руку игрок, а потому самые сладкие куски уже давно проходили мимо него. В таверны, где резались в кости приезжие купцы, его больше не пускали. Хозяева слишком уж дорожили денежной клиентурой, чтобы терять ее из-за такого. Фока уже привык к тому, что его удел – мелкие провинциалы, которых Константинополь переваривал и выплевывал, словно обглоданную кость. Но тут фортуна повернулась к нему лицом. Сначала один мальчишка принес весть, потом другой, потом третий. Сигурд Ужас Авар, этот простодушный олух, оказывается, любил перекинуться в кости. В этом нет ничего удивительного, все варвары азартны. Но тут было кое-что еще. Сигурд, обласканный самой императрицей, таскал на себе в виде цепей и браслетов целое состояние. Так делали многие из данов, не признававших иного способа хранения денег, но Сигурд был вне конкуренции. Фока уже пару раз сыграл с ним и проиграл какие-то пустячные суммы, втираясь в доверие. Ведь у него и на этот случай имелись подпиленные кости. Фока уже очень давно не испытывал такого удовольствия. Ни одна шлюха не могла подарить ему такого острого чувства. Острого, словно индийский перец, ощущение охотника, который сидит в засаде, пока искусные загонщики ведут уставшего от гонки зверя прямо под удар его копья. Последний удар, и он должен состояться сегодня. Но все получилось совсем не так. Жертва сидела в таверне, на форосе, в отдельной комнатке, дверь в которую была плотно закрыта. Хакон Кровавая Секира, тоже известный всему Константинополю, сидел рядом и шумно прихлебывал из огромного кубка. Рубиновые капли на густой бороде переливались багрянцем в неверном свете масляных ламп. «Ты еще кто такой?» — недовольно спросил Фока у худого, как палка, парня с короткой смоляной бородкой. Тот болтал о чем-то с данами, лениво перекидываясь с ними кубиками. «Тебе-то чего за дело?» — враждебно спросил тот. «Проваливай. Не видишь, тут приличные люди играют». «Так мы вроде бы с Сигурдом договорились играть сегодня», — растерялся Фока. «Так и мы договорились», — кивнул парень. «Вали отсюда. У нас крупная игра, у тебя все равно таких денег нет». «Почему это у меня нет?» Сердце Фоки забилось в предвкушении. «Я тоже по-крупному играть готов. 20 на мисм на кону, как договаривались». «Я помнить тебя, Ромей», — сказал Дан. «Деньги показать. Наметь только дети играть. Мне надоесть возня мышей. Смешно есть. Я ужас авар, а не ужас мышей». И Дан громогласно захохотал, жутко довольный своей невероятно тупой шуткой. Фока бросил на стол кошель, глухо звякнувший до боли знакомым звуком. Дан развязал его и удовлетворенно кивнул. «Ты достойный человек. Сигурд играть с тобой. Сигурд надоест, нищий дурак. Ты садиться за стол». «Ну что же?» Худой парень остро посмотрел на Факу и протянул. «Так будет даже интереснее. Больше денег на кону, больше выигрыш. Сигурд, раз тут такая игра пошла, может и кости посерьезнее достанем? На столе золото, пусть и кости будут золотые». «Ого!» — восторженно заорал Сигурд. «Да, Сигурд как настоящий Патрики играть!» «Дева Мария!» — прошептал Фака, увидев такую роскошь. «Да кто этот парень? Золотые тессеры использовали только Патрики, да и то не все, лишь самые богатые из них. Знать по большей части играла в тессеры, сделанные из слоновой кости и серебра. Но золото? С таким Фака сталкивался впервые и теперь судорожно думал, как выйти из этой непростой ситуации. Его кости, припасенные для сегодняшней игры, никуда не годились. Подменить их будет невозможно». «Во что играем?» — спросил Фака, едва скрывая злость. «В числа», — сказал Дан. «Сигурд любить числа». «Я тоже играть», — спокойно сказал Хакон. «И я любить числа». «Ну, в числа так в числа», — пожал плечами Фака. Из всего многообразия игр тупоумный наемник выбрал самую простую и незатейливую. Ту, в которую резались все стражники, скучающие на посту последнюю тысячу лет. «Играем по намисме на кон», — сказал худой парень и положил на стол монету. Игроки ответили. Ставка была неслыханной, и Фака замер. С одной стороны, эти люди невероятно опасны, а с другой, выигрыш может оказаться таким, что он заработает больше, чем за последние несколько лет. Только не сегодня. Сегодня они должны войти во вкус. Решено, он в игре. На обоих данных висело 10 фунтов золота, не меньше. Он обязательно придумает, как победить. С его-то опытом. «Сигурд, загадывать 3!» Дан потряс стаканом и поставил его на стол донцем вверх. Выпало 6 и 2, а расстроенный Сигурд изрек длиннейшую тираду на родном языке, и по его тону было понятно, что это совсем не благодарственная молитва. 5! — сказал Хакон и бросил кости. «Ха!» Выпала 5 и 1, и он подгреб к себе половину денег. Если бы 5 выпало 2, то он взял бы все, что лежало на столе. Ход перешел к худому парню, который так и не представился. Он проиграл и спокойно передал стакан Факе. Это игра в долгую, и ее смысл был как раз в том, что если никто долго не угадывал, то ставка могла вырасти до неба. Ведь деньги забирались только тогда, когда кто-то называл правильную цифру. Стол был завален монетами, которые переходили по кругу от одного участника к другому. Фака злился. Ведь победить там, где идет честная игра, почти невозможно. Тут ведь работает слепой случай, а не умение. 3! — спокойно сказал худой парень и снова проиграл. 3? — поразился Фака. Почему опять 3? Он называет тройку примерно каждый второй ход. Зачем? Ведь он теряет деньги. Фока задумался и простонал едва слышно. Ах ты, сволочь поганая! Ты же специально поддаешься. Он оказался прав. Худой проигрался Даном в пух и прах и вскоре встал из-за стола. «Парни, вы просто любимчики ваших богов. Вы меня раздели!» С сожалением в голосе сказал он. «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал Сигурд. «Приходи еще играть, Ромей! Бог Локи благоволить нам!» «Я отыграюсь!» — решительно сказал Худой. «Но не сегодня». «Завтра!» — ткнул в него пальцем Сигурд. «Ты приходить завтра, сюда приходить. Мы служба закончить». Фока тоже выиграл. Еще неделю назад выигрыш в 5 солидов сделал бы его счастливым, но сегодня он чувствовал себя ограбленным до нитки. Он оказался на улице, вдохнул вечерний воздух и столкнулся с худым парнем, который вышел вслед за ним, вытирая капли вина с бороды. Видно, решил залить горе. «Ты проиграл», — утвердительно сказал Фока. «Не твое дело», — пожал плечами худой. «Ты поддавался, а значит, ты жульничаешь», — усмехнулся Фока. «Завтра ты их разденешь. Я прав?» «Пожал в задницу», — лениво ответил парень. «Я тебя не знаю. «А значит, ты здесь недавно, прыткий паренек», — угрожающе сказал Фока. «Тут есть серьезные люди, и им может очень не понравиться то, чем ты занимаешься прямо у них под носом. Они могут денежки твои отобрать, а тебя самого отправить поплавать в залив. Там не городские термы, водичка очень холодная». «Чего ты хочешь?» Парень поморщился, и было видно, что его проняло всерьез. «Половину», — жестко сказал Фока. «Тогда готовь 500, мужик», — заявил парень. «Сколько?» — открыл рот Фока. 500, — спокойно ответил проигравшийся только что в пух и прах игрок. «Иначе мне незачем с тобой делиться. Я хочу снять все золото, что на них висит, а у самого деньжат маловато. Или ты в деле, или иди в задницу. Можешь говорить, что хочешь и кому хочешь. Я возьму свои деньги и исчезну отсюда навсегда. И меня никто и никогда не найдет. Как ты понимаешь, я приехал издалека». «А ты не мелочишься, парень?» Фока облизнул пересохшие губы. «Да кто ты такой? Откуда ты взялся?» Вместо ответа он получил лишь презрительный взгляд. «Я согласен». Фока словно услышал свой голос со стороны. Он и не думал, что его губы смогут произнести такое. Большая игра захватила и его самого. Она словно вихрь закрутила его в свой водоворот. Он задал вопрос, который волновал его больше всего. «Но почему золотые тессеры?» «Они приносят мне удачу». Худой парень развернулся и ушел во свояси. «Сколько, ты сказал, тебе нужно?» Широкоплечий мужчина с оловянным взглядом рассматривал Фоку, словно какое-то необычное насекомое. «Или мне все-таки послышалось?» 500 на мисм, господин». Фока снова облизнул пересохшие губы. Сегодня он делал это очень часто. «И они нужны мне завтра к вечеру». «Рассказывай все сначала», — сказал самый могущественный человек ночного города. Тот, кто уже лет 10 правил грабителями и попрошайками. Они все платили ему дань. Никто не знал, как его зовут. Его называли Глыба. Правда, называли только за глаза. В глаза его величали господин и никак иначе. Сбиваясь, перепрыгивая с одной мысли на другую, Фока выложил все, что знал, все, что видел, и даже все, что он обо всем этом думает. Глыба несколько раз задавал короткие уточняющие вопросы и на время ушел в себя. «Значит, 500 у того парня и гора золота у данов», — задумчиво сказал он. «В кошелях и в виде цепей и браслетов». «Да, я видел это золото. Весь город его видел. Почему не пошел к ростовщикам?» «Да кто ж мне даст такие деньги, господин?» Горько усмехнулся Фока. «Разве сунул бы он голову в пасть крокодила, если бы мог занять деньги так просто?» И он выдавил из себя неохотно. «А еще мне нужна защита. Я не доверяю тому парню. Уж больно он круто берет, как бы не кинул меня». «Прямо как ты его», — понимающе ухмыльнулся Глыба. «Да вы друг друга стоите, как я погляжу. Я отдам тебе деньги, Фока, но есть два условия». «Конечно, господин», — понимающе кивнул Шулер, — «иначе и быть не могло». «Ты получишь третью часть от заработка», — жестко сказал Глыба, — «и мои парни пойдут с тобой, чтобы все было ровно. Они посторожат ту таверну, пока ты будешь играть. Я получу свои деньги в любом случае». «Да, господин», — покорно склонил голову Фока. «Что будешь делать потом?» «Уйду на покой, господин», — ответил Фока. «Вы же знаете ту ловчонку на форуме Аркадия, которую недавно забрали за долги? Ее как раз продают. В смысле, вы забрали, и вы продаете». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Глыба. У него все зашлось, а он любил детально разобраться в каждом деле, которое посылало ему неспокойная жизнь. «Завтра ты получишь деньги прямо у таверны. Можешь идти». «Господи Иисусе!» — шептал Фока обкусанными губами, когда ноги вынесли его из вполне приличного дома на окраине. — «Да чего страшно-то? Неужели получилось? Ну а как иначе денег поднять? Никак, только рисковать? Ловчонку. Выкуси, проклятый шакал, чтоб ты знал, где лежат мои деньги. Да ни за что. На корабле в Сиракузы, никак не ближе. Женюсь на какой-нибудь молотке и заделаю ей пяток детей. Я заслужил достойную жизнь». Игра шла весь вечер и всю ночь. И гора золота на столе поражала воображение. Игра была честной, а потому солнце, которое встало за стеной харчевни, на результат повлияло мало. Денег оказалось слишком много, чтобы выиграл кто-то один. Золото кочевало по столу, перемещаясь от одного игрока к другому. Даны были пьяны, а Фока изрядно устал. Его внимание притупилось, и он держался на одной лишь воле. У него не оставалось выбора. Таверну обложили люди-глыбы, которые встретят победителя на выходе. С худым парнем, который назвался Петром, они обговорили все досконально. Кто скажет и что, какие будут условные сигналы и в какой именно момент. И чем больше Фока говорил с ним, тем больше убеждался в том, что рядом с ним сидит жулик высочайшего уровня. Умный, хитрый и продумывающий каждую мелочь. Этот парень был очень опасен. Но когда он сказал, что выиграет Фока, а потом они просто поделят заработок, старый шулер поверил ему окончательно. И впрямь, какой дурак отдаст свои деньги другому? «Вторая стража, почтенные господа!» Аккуратно подстриженный паренек лет 15 просунул голову в дверь. Он выглядел слишком благообразным и чистым для трактирного служки. Может, хозяйский сынок? Впрочем, Фоке было плевать, и он выбросил эту странность из головы. «Вы просили предупредить», — настойчиво сказал паренек. «Вам на службу». «А, демоны!» — прорычал Сигурд. «Уже идти пора». «Хакон!» — ткнул он локтем товарища, который начал клевать носом. «Э, чего?» — вскинулся тот. «Утро уже?» — «Ага», — с сожалением ответил Сигурд. — «Так просто деньги по кругу погоняли», — презрительно сказал худой чернявый парень. — «Скука. А может, все на один кон поставим?» Именно так они и договорились с Фокой, и тот удовлетворенно кивнул. Сейчас парень подменит кости, и партия закончится. — «Согласен», — сказал Хакон. — «Согласен», — вторил Сигурд. «Локи любит Сигурд. Сигурд сделать себе цепь толщиной в рука. Все завидовать Сигурд». «Ну, тогда я согласен», — сдался Фока. «Я как все». «Вы бы, почтенные господа, поостереглись», — пугливо сказал парнишка-слуга. «Не ровен час случится чего. Вон золото на столе сколько, а на улице неспокойно сегодня». «А чего там?» — спросил Фока, до которого и впрямь донеслись какие-то вопли и стоны. «Добродяги какие-то с патрулем данов сцепились», — пояснил парнишка, а Фока побледнел, как полотно. «Даны их перебили всех. Кровищи? Жуть! Хоть стены крась!» «Четыре!» — азартно крикнул Сигурд и разочарованно уставился на тройку и единицу. «Матерь Божья!» — Фока побледнел, как полотно. Он вскочил и кинулся к двери. «Да что там такое творится?» «Сядь и играй!» — спокойно сказал Хакон, до которого дошел ход. — «Мои парни свое дело делать. Мы сейчас закончить, и я разобраться». — «Да, прости», — вытер пот Фока. — «Бросай». — «Два. Молю тебя, Локи», — сказал Хакон, тряся стаканом. — «Я тебе принести в жертву барана и овцу. Два». — «С ума сойти», — выдохнули все, увидев две двойки, которые упали на стол. — «Я победить», — торжествующе сказал Хакон и сгреб золото к себе, похоронив кости в груди монет. — «Вы домой идти, парни, тут больше ничего вашего нет». — «Да как же так?» — позеленел Фока. — «Мне ведь теперь конец». Он моментально все понял. Не он в этой игре был охотником. Напротив, он стал дичью впервые в своей долгой жизни. — «Господи, господи», — шептал Фока побледневшими губами. «Хоть бы его даны прирезали. Молю тебя, Боже, помоги мне». Он вышел на улицу и бессильно привалился к стене харчевни. Милосердный Господь остался глух к его мольбам. Тела налетчиков и убийц лежали редком вдоль стены, но глыбы среди убитых не оказалось. Фока повернулся к худому парню, который по-свойски беседовал с данами на каком-то лающем наречии. Те смеялись и похлопывали его по плечу. Слушка из таверны стоял рядом с ними и улыбался во весь рот. — Ты обманул меня, сволочь! — завизжал Фока и бросился к худому. — Умей проигрывать! — лениво ответил тот, глядя, как Шулер корчится на земле, хватая воздух. Стоявший рядом Хакон коротким ударом сбил его с ног. — Ведь так ты говоришь тем, кого лишаешь последнего. — Ты обманул! — обреченно прошептал Фока. — Я проклинаю тебя! — Вот ты неблагодарный все-таки! — возмутился худой. — Я вообще-то тебе жизнь спас. — Как это? — открыл рот Фока. — Вот эти? — парень ткнул в лежавшие тела. — Тебе должны были прирезать и забрать деньги. Их хорошенько расспросили перед тем, как добить. Если не веришь, сам у стражников полюбопытствуй. — Господин ждет тебя. Рядом с Фокой нарисовался мальчишка лет 10. — Не дури, мужик, тебе не уйти, все улицы вокруг перекрыты. Просто иди за мной. — Так почему золотые тессеры? — крикнул Фока в отчаянии. — Я хочу знать перед тем, как умру. — Стой, я понял. Металл мягкий, легко нужную форму придать. И двоек там было больше, чем нужно. Почему именно золото? Чтобы я свои кости из рукава не вытащил? — Проклинаю тебя, сволочь! Ты же меня на лютую смерть обрек! — Не говори ерунду! — укоризненно посмотрел на него парень. — Ты не умрешь. Ты просто проиграл в кости. Так иногда бывает. Тебе сегодня не повезло. Видно, ты прогневал Господа нашего. Иди, тебя уже заждались. Я не думаю, что ты умрешь раньше, чем выплатишь все до последнего нумия. Если Бог смилуется над тобой, глядишь и выкрутишься как-нибудь со временем. Можешь не благодарить за спасенную жизнь, Фока. Хотя, если честно, я тебе совсем не завидую. «Скажи, хозяин», — вымолвил наконец Миха, когда деньги были посчитаны и разделены. «Зачем так все усложнять? Почему вы просто не прирезали его и не забрали деньги? Кто этим двум данам что-то может сделать? Они ведь самой императрице служат, а он обычный жулик. Его же половина Константинополя знает. Или ты опять справедливости захотел?» «Справедливости», — прошептал Коста едва слышно. «Той, что я служить поклялся верой и правдой до конца дней своих. Справедливое возмездие — вот истинная добродетель перед ликом Мараны». Он помолчал, а потом произнес громко и отчетливо. «Сказано в Писании: душу за душу, око за око, зуб за зуб. Какой мерою мерите, такой и отмерено будет вам. Вот почему я с ним так поступил. Так святые отцы заповедовали. Понял?» «Хозяин?» — удивленно посмотрел на него Миха. «Там совсем не так было. Я давеча у причастия стоял, так святой отец прочел и сказал им: замечайте, что слышите, какой мерою мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Там как бы смысл другой совсем, там точно не про месть». «Ах!» — махнул рукой Коста. «Начхать! Я на проповеди так слышал». «А где это ты слышал?» — заинтересовался Михаил. «Там!» — махнул рукой Коста. «Далеко отсюда. Там тоже в Иисуса веруют. Но они как-то по-своему слово Божье толкуют. И мне их толкование очень нравится, Михаил, куда больше, чем здешнее.